Рене подсела к нам. Можно нарушить ваш флирт?» Мы оба запнулись, а она встала, смеясь, и отошла. Ее приятельница задумалась на минуту, потом продолжала. «Словом, не считаете ли вы, что единственная истинная любовь, которая стоит того, чтобы ей посвятить жизнь, заключается в полном взаимном доверии? Она должна быть как хрусталь, в котором, сколько ни смотри, не увидишь ни единого пятнышка». Тут она, вероятно, подумала, что огорчила меня. Она в смущении покраснела. И в самом деле эти слова слегка задели меня. Чтобы загладить произведенное впечатление, она добавила несколько очень милых фраз, причем сделала это с трогательной неловкостью. Потом опять подошла Рене, на этот раз с доктором Морисом де Флюри. Разговор зашел о секреции эндокринных желез. «Непременно надо принимать такие препараты», — сказал он, — «позор врачу, который их не прописывает». Занятные профессиональные шутки. Восхищен ясным умом Рене. Милый взгляд ее подруги при прощании. Это верно. Я тоже помню фразу, которая задела Филиппа. Я тоже думала о ней вечером, когда вернулась домой. А на другой день я написала Филиппу Марсена несколько строк, чтобы сказать, что очень сожалею, что накануне так неловко пыталась выразить свои чувства, свою симпатию, ибо давно уже, по рассказам Рене, питаю к нему искреннее расположение. Я добавила, что раз он в одиночестве, буду рада, если он навестит меня. Он ответил: «Ваше письмо, сударыня, подтвердило то, о чем говорило мне ваше лицо. Вы наделены той тонкой добротой, которая придает очарование уму. Как только мы встретились, вы заговорили со мной о моей грусти и моем одиночестве с такой простой, такой искренней непосредственностью, что я тотчас же почувствовал к вам доверие. Я с благодарностью принимаю дружбу, которую вы мне предлагаете. Вы, вероятно, не представляете себе, как она будет для меня драгоценна».